Настя подхватила его под руку, выбросила докуренную сигарету и буквально втащила беднягу в дом. «Я привела нового гостя», — громко объявила она с порога, со злорадством отметив мелькнувшее на лицах издателей неудовольствие. «Это Женя, сосед Володя. Прошу любить и жаловать. Женя, ваш тост». Андрей с непроницаемым видом тут же налил шампанское в красивый бокал и на маленьком подносе подал соседу. Троица из Шерхана с неохотой прекратила обсуждение чего-то очень животрепещущего. Все подняли бокалы и с выражением вежливого ожидания уставились на запорожца. Тот совсем сконфузился и долго не мог подобрать слова. «Володя, я вас поздравляю с днем рождения. Даже не знаю, чего вам пожелать. Я хотел сказать, что... В общем, я очень рад, что у вас есть близкие и друзья, которые приезжают к вам. Это очень важно, чтобы были люди, которым ты нужен и интересен, и которые приезжают не потому, что так положено, а потому, что сами этого хотят. В конце концов, самое главное в жизни — быть кому-то нужным. Я хочу вам пожелать, чтобы ваш дом никогда не был одиноким и забытым». «Спасибо, Женя», — тепло произнес Соловьев. «Я очень благодарен вам за то, что вы пришли, и с удовольствием пью за ваши слова». «Пойдемте поближе к столу», — шепнула Настя соседу. «Они там ведут производственное совещание. Нам с вами это не интересно, а на столе масса всяких вкусных вещей. Ну их с их деловыми разговорами». Женя покорно поплелся следом за ней к дивану, куда Настя усадила его почти насильно. Было видно, что ему не по себе и хочется уйти. «Вы давно здесь живете?» — спросила она, накладывая в его тарелку разные закуски. «С самого начала, как застроились, я один из первых въезжал, почти одновременно с Володей». «Странно», — подумала Настя, — «так давно живут рядом, а он стесняется лишний шаг сделать, лишнее слово сказать, как будто первый день знаком с Соловьевым. И вообще непонятно, как такой неловкий и застенчивый человечек может в наших условиях оказаться владельцем дорогого престижного коттеджа. Чтобы заработать такие бешеные деньги, нужно быть акулой, нахрапистой и клыкастой, а он... Чем вы занимаетесь, Женя? Или с моей стороны неприлично об этом спрашивать?» Он смутился еще больше. «Ничем, в сущности. Детей воспитываю, хозяйство веду. У меня жена бизнесом занимается, а я так... Дома сижу, одним словом». Она вспомнила. Якимова, коттедж номер 12. Жена — генеральный директор крупной фирмы, торговля мебелью, сантехникой, отделочными материалами, ремонт квартир и офисов. Муж нигде не работает. Вот, значит, как это выглядит на самом деле. Читая документы и раскладывая их по конвертам, приклеенным на стене под схемой мечты, Настя представляла себе эту семью совсем иначе. Деловая, хваткая дама средних лет, не очень привлекательная, купила себе красивого сексуального мужа, позволяя ему сидеть на своей шее, не работая. А оказалось, что они просто поменялись ролями. Она зарабатывает деньги, он занимается домом и детьми. Что ж, может, это и правильно. «Сколько у вас детишек?» «Трое». «Ого, ваша работа, пожалуй, потруднее многих других». «Справляюсь». Он робко улыбнулся. От жены нареканий нет. Ей удалось втянуть его в разговор о жителях коттеджей. В отличие от Соловьева, который жил замкнуто и практически ни с кем не общался, Женя Якимов был хорошо знаком почти со всеми, потому что целые дни проводил здесь. С ним частенько оставляли детей, если родителям нужно было отлучиться, и всегда звали на помощь, если где-то что-то ломалось и выходило из строя. Настя работала, с милой улыбкой задавая заранее продуманные вопросы, бросая короткие, ничего не значащие реплики, в ответ на которые сосед Женя начинал рассказывать то, что ей хотелось услышать. Ничего нельзя было записывать, и желательно было ни о чем не переспрашивать и не уточнять. Беседа должна выглядеть непринужденно, а Настиного интереса к каждому слову Якимова никоим образом нельзя было демонстрировать. Она впитывала в себя, как губка, каждое слово усатого запорожца, каждую реплику, каждое вскользь сказанное междометие, при этом делая вид, что лениво поедает многочисленные закуски и слушает вполуха. То и дело она ловила на себе недоумевающий взгляд Соловьева. Ведь она приехала к нему, именно к нему, а не к застолью и не к его гостям. Почему же она так легко смирилась с тем, что он не уделяет ей никакого внимания, что им всецело завладели трое деловых, респектабельных мужчин, а она вынуждена довольствоваться обществом соседа, которого видит в первый раз и которого сам Соловьев почти не знает? Так могла бы себя повести та Настя Каменская, которую он знал много лет назад, влюбленная до беспамятства девочка, забывшая о самолюбии и гордости. А нынешняя Анастасия, не моргнув глазом обсуждающая с ним свои прошлые чувства, готовая под микроскопом рассматривать чувства сегодняшние и не испытывающая при этом ни малейшего смущения, вряд ли стала бы мириться с тем, что ей не нравится. Что же, выходит, ее все это устраивает?